Глава 4. Несмотря на уверенность, которую ему придавал МВМ, Эван был немного испуган. Тварь была в два раза больше его комплекта. Ее скользкое тело вращалось вокруг подвижного шара, выделявшего что-то похожее на глицерин. Шар аккуратно сидел в огромном гнезде в нижней части чудовища. Благодаря такому устройству призмит мог вращаться вокруг своей оси и перемещаться с большой подвижностью. Шар просвечивался так, что Эвану были видны его древовидные разветвленные внутренности. Четыре темно-красных глаза, как огромные рубины, зло уставились на него. Они были укреплены на толстом вращающемся кремниевом стволе. Большая шишка наверху его была снабжена ртом с зубами, похожими на зубья пилы. Местный хищник, эквивалент цепи питания, заметил Эван, стараясь быть спокойным. По-моему, он не может причинить нам вред. Конечно, нет, но явно попытается. Акция должна быть обучающей. Комплект не ошибся. Шар повернулся, и хищник дернулся вперед, взрывая песок и землю. Подвижный ствол вытянулся подобно копью, пилообразная пасть ощерилась. Еще один его прием вызвал удивление Эвана. С полдюжины стекловидных щупалец выдвинулись из туловища и выбросились вперед, чтобы захватить МВМ. «Ваши жизненные показатели подскочили», — заметил комплект. «У вас нет оснований для беспокойства. Внутри вы в безопасности». «Я знаю». Эван был слегка раздосадован тем, что комплекту приходится его успокаивать. Он злился и на себя за детскую реакцию. Он постарался успокоиться. Пульс его замедлился. Хотя щупальца тянули его к себе, комплект не сдвинулся с места. Копьеобразный ствол с треском ударился о поверхность комплекта. Вредоносные силикатные зубы начали грызть дюралей. Они превратили бы в кровавое месиво хрупкую человеческую плоть, но для МВЭ это означало не больше, чем царапание. Эван с интересом следил за продолжением тщетной атаки. Когда он понял, что комплект успел записать все, что было интересно, он сказал: «Кончайте, мы потеряли уже много времени». «Да, сэр». Хищник упорствовал, хотя почти сточил зубы от дюралей. Его ждало разочарование. Небольшая трубка выдвинулась из-под левой руки Эвана. Раздался треск и яркая вспышка света. Шесть щупалец отдернулись, и хищник отступил, бешено раскачиваясь на шаре. Он упал, вздымая песок, и пытался снова подняться. Когда это ему удалось, он повернулся вокруг оси и убежал в лес, пьяно покачиваясь, продираясь сквозь кристаллические заросли. Что было использовано? Мощный электрический разряд, сэр. Я запрограммирован на избирательность в выборе оружия. Стандартные средства здесь могут быть не очень полезны. Так, луч лазера может быть отражен на нас, но сильный электроразряд поражает внутренние системы кремниевых фототрофов. Результаты удовлетворительные, притом без необходимости не убивается местная фауна. Иногда лучше посеять страх, чем смерть. Уверен, что консервационисты, которые вас разрабатывали, согласятся с этим. Эван посмотрел на пейзаж, расстилавшийся перед ними. Что-нибудь еще нам угрожает? Нет, сэр. Так не будем терять время. «Простите, сэр, но я бы постарался избежать контакта с растениями, расположенными прямо перед нами». Эван нахмурился. Вплоть до станции он видел перед собой только ровную поверхность. «Какие растения?» «Разрешите адаптировать линзы Хаусдорфа, сэр?» Визор вспыхнул мерцающим светом, потом слегка потемнел. И вдруг всего в 3 метрах от него возникло 6 растений-бугорков. Они выглядели как перевернутые сигары, образовавшиеся из кристаллизовавшегося древесного сока. Черт, откуда они взялись? Они все время здесь были, сэр. В моей программе они определяются как скопление француза. Не вполне, правда, установлено, растение это или животные. В данный момент меня не интересует их классификация. Почему я их раньше не видел? Человеческий глаз не различает дробных измерений, сэр. Скопление француза существует лишь в чисто частичном или дробном пространстве между 2 и 3 измерением. Не все здешние формы жизни способны различать частичное пространство. Замечательный камуфляж. В любом случае их надо обойти. Если что-то существует целиком в частичном пространстве, то, видимо, его оружие также действует в этом пространстве. Но Иван не хотел проверять эффективность того, что нельзя увидеть.